«Есть такое дело», — уклончиво ответил он. «После тебя», — он сделал пригласительный жест, и первым пропустил меня в уютную комнату с диванчиками. Сам Виталик подошел к сейфу и достал из него какую-то бутылку. «Коньяк?» — спросил я его, когда он открыл бутылку, и я почувствовал прекрасный аромат этого напитка. «Ага, один из самых дорогих, в нашем городе», — разумеется, он разлил содержимое бутылки по стаканам и протянул один из них мне. «Ты понюхай, какой аромат!» Он втянул носом запах коньяка. «Да я уже почувствовал, когда ты только открыл бутылку», — улыбнувшись, ответил я, и попробовал коньяк на вкус. «Ничего лучше, я никогда еще в жизни не пил. Содержимое моего стакана, действительно, оказалось очень вкусным и терпким. Ну, еще бы!» Коммуниздий улыбался как кот, которому дали целую крынку сметаны. «Ну, а теперь к делу!» Он поставил стакан на столик и стал серьезным. «Ты хочешь освободить наш город?» Глава 13. Как оказалось, город действительно было от чего освобождать, причем живущие здесь орки были не самым худшим, как бы странно это ни звучало. Витакик поведал мне интересную историю установления в городе новой власти. Мои предположения подтвердились, и теперь вся власть здесь была сосредоточена в руках военных, что было совсем неудивительно, ведь именно они с самого начала обладали таким ценным ресурсом, как оружие. Плюс ко всему, это все же были тренированные люди, которые могли обращаться с оружием и по идее должны были знать азы тактических маневров и как вести себя в бою. Среди них также могли оказаться ветераны, которые за свою жизнь успели поучаствовать не в одном военном конфликте, и так далее, и тому подобное. В общем, теперь в городе всем рулил и заправлял некий капитан Крайнов, который, по словам Коммуниздия, был еще тем отморозком. Когда я у него спросил, что не ошибся ли он званием, ибо я думал, что власть будет у кого-нибудь из высших чинов, мой друг помотал головой. Это та еще амбициозная гнида, и когда все началось, он быстро справился с ситуацией, и в итоге получилось так, что каким-то волшебным образом все высшие чины куда-то делись. «Надеюсь, ты понимаешь, куда я клоню», к сожалению, я понимал. «Слушай, но у нас же большой город, в нем же не может быть одна часть. Что с другими военными?» «Ну, во-первых, не забывай про орков. Я не знаю всех деталей, но когда наши вселенные соединились, то тут произошел нехилый расколбас, в результате которого погибло очень много народу. Именно полиция и военные приняли на себя основной удар вражеских сил. Многие умерли, а некоторые не слабо так прокачались и набрали неплохих умений и навыков. По моим данным, небезызвестный капитан сейчас уровень так под 40-й, услышав эту цифру, я аж присвистнул. Уж если я считал себя сильным, при своем-то уровне, то я даже представить себе боюсь, какой мощью может обладать этот капитан. Комми, а ты сам какого уровня? Было интересно, ответит мне друг на этот вопрос, и если да, то скажет ли правду. 19-го я, сказал Виталик. Фигить, и где только смог так прокачаться. Думал, ты и у меня спросишь, стало даже как-то немного обидно, что он даже не поинтересовался моими успехами. Чего спрашивать, я и так знаю, спокойно ответил он. 16-го ты, ухмыльнувшись, сказал он. Откуда ты знаешь, неужели у них тоже кто-то обладает умением анализа? Да есть у одного из наших навык, который позволяет считывать информацию о любых живых существах, ответил он. Пошли, надо поговорить. Он вдруг стал очень серьезным. Сейчас мы с ним находились на крыше здания, в котором повстанцы устроили свое логово. Что случилось-то? Спросил я у друга, когда мы спустились с крыши и снова вернулись в кабинет. Мне показалось, что нас кто-то подслушивал, ответил Комми, и налили себе вискаря. Бы учуял, приняв от него наполненный виски стакан, сказал я другу. Не обольщайся, у нас есть ребята с такими способностями, которые тебе и не снились, и это я не говорю о тех, кто жил здесь до того, как наши вселенные соединились. Сейчас Виталик выглядел очень серьезным, поэтому было понятно, что он не шутит. Вселенных? Переспросил я его. Ну да, другого логического объяснения я не вижу. Первое время я считал, что мы что-то типа попаданцев в другой мир, но когда вернулся в город, он сделал небольшую паузу, видимо, подбирая слова получше. В общем, это не мы сюда попали, и не они к нам. Мне кажется, что наши миры просто слились в один и перемешались друг с другом. И судя по нашему городу, Произошло это как будто оба мира попали в блендер. Интересная идея, а хоть какое-то логическое объяснение получения нами способностей от жителей другого мира у тебя есть. Было интересно послушать его мысли по этому поводу. Кстати, а ты знаешь, что способности выпадают на этом слове? Он сделал особый акцент. Не только из жителей другого мира, но и с нас тоже. От услышанных слов, я чуть было не подавился вискарем. Для меня это была шокирующая новость. То есть ты можешь убить меня, и тебе что-то выпадет из того, чем я обладаю. Внутренне напрягся. Нет, все не так. Я хотел сказать, что жителям другого мира с нас тоже падают эссенции, но это больше знания, нежели что-то необычное типа магии. Поясни, попросил я Виталика. В общем, был у нас один плененный орк, с которого нам удалось получить некоторые сведения. Как я уже говорил, среди моих новых товарищей есть человек, который может считывать информацию о любых живы. Чтобы заново это не слушать, пришлось его перебить. Да знаю я, что это за способность. Анализ она называется, ты говори давай дальше. Откуда ты знаешь? Сталкивался уже с такой, ответил я Виталику, и сразу же вспомнил Катю, отчего на душе стало очень грустно. Тогда еще проще. В общем, есть среди нас один хороший аналитик, который смог многое поведать нам о плененном орке. Например, то, что у него был навык владения огнестрельным оружием. Суть в том, что по моей теории, мы можем выбивать умения с них, а они с нас. Вот такие вот пироги, произнес он, и снова сделал большой глоток. Офигеть! Действительно был поражен услышанным. Так вот откуда эти зеленые твари могли научиться использовать автоматическое оружие. Да, вот такие вот дела. Ты представляешь, если, например, какой-нибудь местный маг-ученый получит научные знания нашего мира. Получим мы с тобой баллистическую ракету, начиненную еще и магией. Он сделал паузу. В общем, перспективы так себе, поэтому нельзя сидеть сложа руки. Не знаю, почему Россия попала именно на этот континент, населенный полуразумными расами, типа орков, гоблинов и гнолов, мой друг снова задумался. Короче, надо что-то делать. Я реально боюсь, если другие страны найдут общий язык с разумными расами этого мира, и тогда будет полный. Ну ты понял. Да уж, перспективы так себе. Интересно, а что там с Америкой? Да уж, мне бы тоже хотелось узнать. Больше всего меня волнует Япония и Китай. Первые, кстати, больше всего. Их уровень развития плюс магия. Будем просто адская смесь. Загадывать бесполезно. Нужно решать те вопросы, которые мы можем решить. Ты мне, кстати, так и не сказал, чем плох этот капитан. Ну, помимо того, что в оцепленном городе воцарился режим деспотизма, и что к людям там относятся как к скоту, я также слышал, что этот капитан занимается какими-то темными делишками, сказал мне Виталик. Какими это темными? Да и вообще, откуда ты все это знаешь? Меня были причины ему не доверять. Темными, значит темными. Я точно знаю, что он тестирует свои умения не только на пленных орках, но и людях. Пока ты где-то там шлялся по лесам, я, после нашей небольшой ссоры, сразу же направился сюда, и в курсе дел, которые тут творятся. У меня есть информаторы, которые сливают мне информацию, и у меня нет причин ей не доверять. Кажется, я задел его за живое. Да, не кипятись ты, я же просто спросил. Сам войди в мое положение. Последний месяц я только и делал, что пытался выжить. Я не говорю, что ты сидел тут и бездельничал, но если бы ты знал, через что я прошел за это время, то понял, почему я так скептически отношусь ко всей услышанной информации. Меня бесило то, что коммунист делал вид, что знает все на свете, поэтому я больше не мог держать свое недовольство в себе. Мой друг молча встал и подошел к шкафу. Достав оттуда пару бутылок какого-то алкоголя, он поставил их передо мной на стол. «Рассказывай». Откупорив одну бутылку, он разлил содержимое по стаканам. «Это надолго». «Смотря на своего друга», — сказал я. Он снова молча встал и достал еще одну бутылку. «Ты уверен, что повстанцы должны заниматься именно этим?» Косясь на три почти полные бутылки, поинтересовался я у друга. «Ну должны же и мы когда-то отдыхать», произнес он и взял в руку наполненный бокал. «За счастливое будущее!» произнес он, и мы в один присест осушили их содержимое. «Хорошее пойло», резюмировал я, когда содержимое стакана оказалось во мне. «Ну, раньше оно стоило больше 10, а может даже и 20 тысяч, он налил нам еще по стакану. Сейчас мы можем достать эти бутылки, практически, не напрягаясь, коммунист мне кивнул, и мы снова выпили все до дна. Начинай, произнес он уже после четвертого выпитого стакана, и я начал свой рассказ. На следующее утро проснулся я лежа на полу, рядом с креслом, на котором сидел. Невдалеке валялось пьяное тело Виталика. Я попытался встать, и за это был жестоко наказан сильной головной болью. Кое-как оклемавшись, я огляделся по сторонам, и взгляд зацепился за четыре бутылки, валяющиеся около стола. Странно, мы же вроде только три брали. Эй, вставай. Подошел к Комме, и не сильно пнул его ногой. А, что? Виталик резко поднялся. А-а-а, черт, морщись от боли, простонал он, недовольным взглядом смотря на меня. Ни хрена на меня так смотреть, дырку просверлишь. Включил на полную обоняние, чтобы отыскать с помощью него бутылку с минералкой, которую я вчера припрятал. Втянув ноздрями воздух, я отсеял посторонние запахи, типа перегара, пота, остатков спиртного и так далее, и нашел то, что искал. Хвала богам. Комми потянулся за бутылкой Ессентуков, но я оставил его. Первый. Грозно произнес я, и он не стал со мной спорить. Хорош уже, мне-то хоть немного оставь. Взмолился он, когда я быстрыми глотками начал опустошать бутылку. Ладно уж, я сегодня добрый. Протянув ему живительную влагу, я сел на кресло и начал просто смотреть вниз. Вдруг в комнату вбежала какая-то девушка. Комми, у нас проблемы. Недовольно посмотрев на меня, быстро протараторила она. В чем дело? Взгляд Виталика уже стал собранным и серьезным. Блин, как это ему удается, так быстро приходить в себя? Он что, способность на быстрое отрезвление брал? Так вроде дворфов тут водиться не должно. Мой друг вместе с девушкой вышли из комнаты. Секрет не чит, подумал я, и мне стало немного неприятно от того, что от меня что-то утаивает. Комми появился спустя минут 10. «Ты в состоянии сражаться?» – спросил он, смотря мне в глаза. «Минут через 15 буду», – ответил я ему. «Отлично, тогда через полчаса жду тебя внизу», – сказал он, и покинул комнату. Спустя минут 20, я уже был внизу. Голова еще побаливала, но среди новых друзей Комми нашлись добрые люди, которые дали мне пару таблеток от головной боли, поэтому я был в полной боевой готовности. «Держи». Ко мне подошел Виталик и протянул мои эссенции, а также пыль для ее улучшения, которой оказалось больше, чем у меня было. Возмещение ущерба, улыбнулся друг, поняв, что я собираюсь ему сказать. Кстати, ту сферу на регенерацию обязательно используй, когда появятся новые слоты. Влад, позвал он какого-то парня. Да, к нам подошел молодой паренек лет 22-3. Скажи о этой сфере, Камей кивнул на эссенцию, которую я держал в руках. «Да, знакомьтесь», – спохватился друг. «Это Влад. Он своего рода аналитик в нашей небольшой компании». Парень еще раз представился и протянул мне руку. «Денис», – пожал я ее. «Ай», – он попытался выдернуть руку, но у него не получилось. «Извини», – вовремя спохватился. «Офигеть, у тебя силища. Хотя мне ли не знать», – сказал он, потирая свою руку. «Да, по поводу этой сферы». Не знаю, из кого она тебе досталась, но способность с нее будет просто потрясной. На 5-м уровне навыка даже руку себе сможешь отрастить. Ты можешь определять, что дает та или иная эссенция. В легком недоумении поинтересовался я у Влада. Да, это одна из специализаций способности анализ. Специализации. Ну, когда достигаешь 10-го уровня способности, тебе в конце дают на выбор несколько специализаций разной направленности. Я взял аналитическую способность навыков, и это позволило мне видеть не только описание той или иной способности, но также и всю дальнейшую ветку прокачки. Вот это да! Да какой же у него тогда уровень? Я озвучил свой вопрос. 11-й, почесав затылок, ответил Влад. Кроме него у меня нет других прокачанных навыков. Понятно, значит, он пожертвовал боевыми способностями в угоду навыку анализ. Да уж, интересно, кто смог его на это уговорить? Я посмотрел на Комми, но тот лишь улыбнулся. «Пошли», — сказал он. «Познакомлю тебя с другими членами нашей небольшой банды. Конечно, хотел еще поговорить с Владом и узнать у него о моих способностях поподробнее, но, видимо, со временем у нас была напряженка, и знать, что могут другие, было важнее. это Денис. Представил Комми меня остальным. Лазер, ко мне подошел молодой паренек лет 20, и протянул руку. Лазер, что это за имя вообще такое? Не обращай внимания, тут у всех прозвища, шепнул мне на ухо Комми. Тебя тоже уже есть, он ухмыльнулся. В общем, ребята решили назвать тебя зверем, мой друг прыснул, но стал серьезным, когда к нам подошла девушка. Молния, представилась она, и мило улыбнулась. Блин, какая роскошная. Девушка действительно была очень симпатичной, а мотоциклетный обтягивающий костюм, как бы намекал на то, что и с фигурой у нее тоже все в порядке. Я невольно засмотрелся, и сразу же наткнулся на осуждающий взгляд другой девушки, которая была полной противоположностью молнии. Кактус, представилась она, и быстро вырвав свою руку из моей, удалилась на максимальное расстояние. Странная какая-то, подумал я, и посмотрел на руку, которая после ее рукопожатия почему-то начала болеть. Вот же, а в руке после ее приветствия осталось торчать несколько маленьких иголочек, которые неприятно покалывали, и рука начала зудеть. Ну ладно, я тебе еще потом это припомню. Пообещал я кактусу, и протянул руку последнему человеку, стоявшему с нами. Бетон, представился он, и я едва удержался от того, чтобы не начать ржать. Бетон, кто ему такую кличку дал вообще? Понятное дело, что тут раздавали их в зависимости от способностей, но чтобы назвать так, хотя ладно, не мне судить. После небольшого брифинга, где ребята рассказали мне о том, на что они способны, начал говорить Виталик. Сегодня к нашим зеленокожим друзьям должен подойти караван с провизией, и наша задача – сделать так, чтобы орки остались без пропитания, вынуждены были сами выйти за стены города, чтобы добыть ее. Задача ясна. Все кивнули, как впрочем и я. Слушай, а откуда ты все это знаешь? Мне было действительно интересно, как мой друг получал информацию. В конечном итоге, не придумывал же он ее. Ладно, ты бы все равно рано или поздно об этом узнал. В общем, я могу извлекать из головы чужие мысли и образы, нехотя ответил он. Это не чтение мыслей, или что-то подобное. Если попроще объяснить, то механика похожа на омут памяти, который был у Дамблдора. Помнишь эту штуку? Кивнул. В общем, в принципе действий похожий, только мысли я извлекаю не с помощью волшебной палочки, в остальном отличий мало. После этого я могу просматривать их словно кино в ускоренном режиме. Вот у одного из наших пленных орков и промелькнуло испытание о том, что ночью они должны будут встречать караван с провизией. Мысли всегда честны. Не будешь же ты сам себе специально врать, поэтому информацию я получаю практически не искаженную, закончил он объяснять. Классные у тебя обилки. Виталика были умения как и эскейпа, контроля, так и разведки, и это учитывая то, что все о своих способностях и навыках он мне не сказал. Ну не все же как ты только в физические статы упарываться, ответил он и ухмыльнулся. Так, пятиминутная готовность, и выдвигаемся. Не забудьте, что теперь в нашем отряде появился боец ближнего боя, и когда будете использовать свои умения, берите его в расчет. Это в основном касается молнии и лазера. На последних двух Виталик заострил свое внимание. Слушай, а что были случаи поражения своих? Поинтересовался я у друга. Было пару раз, но ничего серьезного, уклончиво ответил он. Ага, меня после удара этой дамочки потом еще 2-3 трясло. К разговору присоединился лазер. Да не гони, ты вообще сам виноват так-то. Я же говорила тебе не лезь, но ты же мужик, полез вот и подставился, к нам подошла молния. Ни хрена шмалять куда попало. Паренек начал заводиться, ты не крутись под ногами. Девушка тоже не собиралась сдаваться, и решила отстаивать свою позицию до конца. Ладно, ладно, чего вы этот разговор вообще подняли? Это давно пройденный этап. В общем, просто будьте осторожны и все. Слова Виталика подействовали, и ребята замолчали. Но ты тоже на рожон особо не лезь. Магия у ребят сильная, и если попадут в тебя, то мало не покажется, сказал мне Комми уже тише. Все, погнали. Времени осталось не так много. Сказав это, Виталик пошел к выходу, и все пошли за ним. Спустившись вниз, мы вошли в гараж, где уже стояли наши средства передвижения. Думал, мы на машине поедем, смотря на велосипеды, сказал я Комми. Ага, и поднимем весь город на уши. Нет уж, так и тише и безопаснее. Плюс больше вариантов для маневра, В его словах был смысл, поэтому я не стал спорить и сел на велосипед. Так, едем следующим образом. Впереди зверь, за ним лазер, потом я, молния, кактусы, замыкает строй бетон. Все поехали, скомандовал Виталик, и я поехал вперед. Активировав все свои инстинкты на полную, я втянул еще прохладный утренний воздух и бодро закрутил педали. Спустя какое-то время я поднял руку, и колонна остановилась. Почуял что-то. Ко мне подъехал Виталик. Впереди небольшой отряд орков, ответил я ему, явно ощущая запах, минимум 4 разных запаха. Справишься? Спросил Комми меня, и я кивнул. Тогда бери бетона, идите, сказал он, и ко мне присоединился молодой паренек, который тихим шагом последовал за мной. Виталик отправил его со мной не просто так. У бетона было несколько интересных способностей, одна из которых позволяла менять физическое состояние материи, делая ее жидкой. Именно он поймал меня в ловушку, когда я провалился в пол. Помимо нее, у него также была способность мистического щита, которая создавала вокруг него сферу, блокирующую урон. Ну и как у большинства здешних магов нового времени, способность под названием «Сила заклинателя», которая, собственно, увеличивала их магическую силу, позволяя делать заклинания сильнее. Я не ошибся, и орков действительно оказалось 4. Киваю бетону, а сам активирую способность камуфляжа и начинаю тихо красться к оркам. Сигналом к атаке для меня становится момент, когда земля под их ногами начинает быстро разжижаться. Беру из инвентаря орочий тесак, а в другую пистолет с глушителем, который дал мне Виталик. Воспользовавшись их замешательством, быстро сокращаю дистанцию и ударяю одного из орков тесаком. Он блокирует мой удар, но получает пулю в лицо. Те, теряя ни секунды, бегу к другому и, уклонившись от метательного топора, втыкаю тесак в его грудь. Оставляю оружие в теле орка, а сам бегу к третьему. Блокирую его выпад кулаком мне в лицо, быстро подношу пистолет к его голове и стреляю под подбородок. Последнего орка добивает бетон. «Быстро ты их», подходя ко мне, говорит он, смотря на мертвых орков. «Это благодаря тебе. Эти ребята могут пользоваться рывками, и если бы их ноги не завязли в земле, то мне бы пришлось несладко. Кстати, а как тебе удалось сделать так, что земля стала жидкой только под их ногами?» Подошел к тому орку, в котором оставил свой тесак, и вырвал его из тела зеленожива, после чего вытер кровь с лезвия об его одежду. «Он у меня 9 уровня, поэтому я могу проделывать с ним любые манипуляции», пожав плечами, ответил Бетон и начал обыскивать орков. «Ничего интересного, даже самых слабых эссенций не выпало», произнес он. «Видимо, мы были слишком сильны для них. Пошли, надо возвращаться», сказал паренек и пошел к основному отряду, и я последовал за ним. «Быстро вы», молния посмотрела на меня и быстро отвернулась. «Черт, да я же весь в кровище. Ты че их топором рубил?» — спросил меня лазер, и я достал из инвентаря орочий тесак. «Маньяк», глядя на мою улыбающуюся рожу, произнес он. «Да ты больной. Ему вообще можно с нами находиться?» — услышал я голос кактуса и обернулся, встречаясь с ней глазами. Долго она его не выдержала, поэтому отвернулась. «То-то же, будет она еще тут возникать. Как по мне, так ее набор способностей был самым слабым в группе. Ну да, умела она стрелять шипами, размер которых мог варьироваться от самых маленьких до размеров толщиной с локоть. Плюс она могла делать что-то типа гипноза, ну и как у всех современных магов, у нее тоже была сила заклинателя». «Не ссорьтесь», — спокойно сказал Виталик. «Давайте сначала сделаем дело, а потом хоть убивайте друг друга. Если орки останутся без продовольствия, то кроме как убраться отсюда, я не вижу другого выхода», — Комми стал серьезным. «От сегодняшней миссии много зависит, поэтому будьте серьезны». «Блин, я вот вообще не понимаю, зачем на такую ответственную миссию он, Виталик, взял девушек. Озвучить свой вопрос я пока не мог, ибо не должен был нарушать построение, поэтому решил запомнить его и поинтересоваться потом, спустя несколько часов. «Слушай, а как в твоем домике Ксавьера оказались девушки?» «Мы нашли удобное место для засады и сейчас прятались в небольшой деревеньке, в одном из комнат, практически полностью сгоревшего дома. Их не звал, они сами присоединились к нам. Молния и Катус знают друг друга, так как учились в одной группе. Бетон учился с ними, но в параллельной группе вместе с лазером. Эти 4 через многое прошли вместе, поэтому теперь не ходит друг без друга», — пояснил мне друг. «Ты как стал их лидером?» «Ну, я просто победил их всех четверых сразу, плюс они поняли, что я умный. Причем последний залог успеха для многого, но только тебе этого не понять», — он снова ухмыльнулся. Послав его куда подальше, я запрыгнул на крышу и, спрятавшись за поваленной балкой, удобно устроился там и включил на полное обоняние. Если у орков окажутся следопыты, которые обладают таким же хорошим чутьем, как и я, то они тебя сразу почуют, произнес я, почувствовав, что ко мне кто-то подбирается. Странно, этот запах появился только пару минут назад. Об этом не подумала, произнесла молния и, достав бутылку с водой, начала смывать с себя духи. Она что, только сейчас с ими решила подушиться? Странно. Привет, девушка появилась на крыше. Запах духов стал ощущаться меньше, но полностью все равно не пропал. Зачем ты ими вообще воспользовалась? Пришлось немного снизить уровень обоняния, чтобы хотя бы перестали слезиться глаза. Девушкам подобные вопросы задавать неприлично. Надув губки, сказала она, и села рядом. Ты слишком заметна на этом месте, сядь вон туда, указал ей на небольшой коврик рядом с собой. Девушка послушно встала и села, куда я ей сказал. На этом твои претензии закончены, спросила она и улыбнулась. Ну, теперь не помешало бы мне знать, зачем ты пришла, спросил я девушку, ибо цель ее визита была не ясна. Ну, во-первых, в руках девушки появилась банка каши с тушенкой, которую она достала из инвентаря. Твой поик, она воспользовалась своей обилкой, и жестяная банка в ее руках мигом закипела. Ай! Она положила банку на землю. Ешь, молния подвинула ее ко мне поближе. Во-вторых, открыв кашу ножом, я вдохнул приятный запах гречки с привкусом мяса. Поболтать, ответила девушка, и достала еще одну банку. Прикольная у тебя способность. После того, как все закончится, можешь подрабатывать микроволновкой, сказал я молнии и ухмыльнулся. Ну да, а ты в цирке. Сразу две роли сможешь занять, клоуна и дрессированное животное. Не осталась она в долгу. Хм, а чувство юмора у нее ничего. Мне это нравится. Слушай, а на кого ты училась? Открыв банку и достав из инвентаря ложку, я начал уплетать кашу. На адвоката, ответила молния и протянула мне свою банку, чтобы я ее открыл. Да, очень полезная специальность, особенно учитывая наши обстоятельства. Открыв кашу, я протянул банку девушке, и она тоже начала есть. Ну, а ты на кого учился? На строителя, ответил я ей. Как? Пригодились навыки. Ну, убивать орков, гоблинов и кобальдов нас на уроках не учили, поэтому смело могу сказать, что нет. Да, и если честно, мне они и в нормальной-то жизни не особо пригодились. Все равно работал не по специальности, честно признался я ей, менеджером. Не-е-е-е, крафтил сякие штуки на заказ. Фух, вкуснотища. Давно я нормальной еды не ел. Решил перевести тему немного в другое русло. Понятно. А тумана откуда знаешь? До меня не сразу доперло, что она имеет в виду комми. Да мы лет 7-8 друг друга знаем. Познакомились с ним в походе, ну и так и продолжили общаться, ответил я молнии. Девушка тоже доела свою порцию, после чего достала из инвентаря пакет чипсов и протянула его мне. Не скучай, улыбнулась она, встала и пошла к остальным. Спасибо, крикнул я ей вдогонку и, открыв пакет, начал уминать его содержимое. Когда в пакете остались одни лишь крошки, я активировал обоняние на полную силу и сразу почуял что-то неладное. Это же запах навоза. Черт, я быстро встал и побежал вниз. Они скоро будут. Вбежал в полуразрушенную комнату, где находились остальные. Трое из них, расстелив походные мешки, валялись на земле и грелись в лучах утреннего солнца. Вот же, лоботрясы. Меня, значит, в дозор поставили, а сами дрыхнуть. Надо отдать должное ребятам, среагировали они быстро. Уже через минуты все были готовы и ждали дальнейших указаний комми. Та дорога, он указал на асфальтную дорогу, которая располагалась на другой улице. Лучшее место для засады. Главное хорошо спрятаться. Действуем, как обговаривали ранее. Бетон разжижает почву, я делаю туман, остальные лупят всем, чем есть. Денис, ты лучше придерживайся левой стороны. Молния и кактус шмаляйте во все, что движется с правой стороны. Лазер, будь аккуратен. Постарайся попасть сразу. На тебе большая ответственность. Если не завались первую зверюгу, и караван не встанет, то мы завалим нашу вылазку, и придется убегать. Все понял. Парень кивнул. Отлично, тогда по местам. Для себя своей засады я выбрал полусгнивший колодец, с тыльной стороны которого была небольшая низина, в которой я и спрятался. Из нее мне было видно практически всю дорогу, при этом самого меня с нее было почти не видно. Достав из инвентаря автомат Калашникова, я занял удобную позицию для стрельбы и стал ждать. Закрыв глаза, я сосредоточился на своих ощущениях. Запах с каждой секундой становился чуть сильнее, что означало, что орки все ближе и ближе. Вот я уже слышу их голоса и тяжелое дыхание вьючных животных, которые больше всего напоминали волов. Стоять! Караван еще не успел подойти к нам на нужное расстояние, поэтому я не видел кричащего, но мне это уже не понравилось. Запах перестал приближаться, и это могло означать только одно. Караван встал. Помимо запаха самих орков, их груза, животных, в воздухе витало огромное количество других запахов, и почувствовать что-либо отдельно было крайне сложно, поэтому момент, когда я увидел бегущих в мою сторону собак, я прозевал. «Черт!» – выругался я, и резко развернулся. Взяв волков в прицел, я открыл по ним огонь, и трех из восьми шавок мне удалось убить. В колодец тут же воткнулось несколько стрел, поэтому нужно было срочно менять позицию. Успеваю убить еще одну собаку, после чего начинаю убегать от остальных. Яркая вспышка озаряет пространство за моей спиной, и я тут же ощущаю запах сгоревшей плоти. Оборачиваюсь, и вижу, что меня преследует только один волк. Убегать от него смысла нет, поэтому просто останавливаюсь, и когда волк прыгает, ударяю по нему прикладом оружия. Псина падает на землю, и больше не встает. Невдалеке замечаю парочку орков, которые целятся в меня из луков. Времени мало, поэтому на полной скорости устремляюсь им навстречу. Уклоняюсь от одной стрелы, а вторая лишь чуть-чуть задевает мое правое плечо. Активируется навык «Вкус крови», и моя скорость бега увеличивается. На ходу достаю из инвентаря тесак, а во вторую руку беру пистолет. Орки бросают луки на землю и тоже выхватывают оружие. Один из них использует рывок, но я встречаю его ударом ноги в лицо. Меня, как впрочем и его, отбрасывает друг от друга, и я уже лежа, стреляю по нему. Попадаю. Орк перестает дергаться, но рядом со мной оказывается другой. Яркая вспышка, и его отбрасывает в сторону, а в воздухе снова чувствуется запах опаленного мяса. Жив. Рядом со мной появляется Виталик. Да, отвечаю я ему и принимаю вертикальное положение. Нас засекли, поэтому надо действовать быстро. Пошли. Он бежит в сторону каравана, и я бегу за ним. А-а-а, он попал. Вижу, как первый буйвол лежит на земле и не двигается. Рядом с ним копошатся несколько орков, и пытаются перевернуть телегу, которая вместе с животным завалилась на бок. Считаю количество зеленокожих, и получаю цифру 30. Думаешь, справимся? Спрашиваю я комми, вокруг которого уже начинает клубиться туман. Сделал он это вовремя, ибо по нам начали уже стрелять из луков. Должны. Ребята скоро будут на месте, поэтому тебе надо лишь их немного задержать. Говорит он на ходу, а в следующую секунду исчезает и появляется уже рядом с орками. Комми ударяет ногой в землю, и тем самым создает какую-то звуковую волну, которая сбивает с ног орков, а в следующие несколько секунд пространство вокруг них заполняется непроглядным фиолетовым дымом. Отмечу тебе цели, слышу я резонирующий голос Виталика, когда захожу внутрь тумана. Не проходит и нескольких секунд, как внутри появляются несколько подсвеченных фигур орков. Туман блокирует запахи и звуки, и почти закрывает видимость, но эффект распространяется и на тебя. Несмотря на действие тумана, перед орками у меня было одно большое преимущество. Их силуэты были отмечены, и мне оставалось лишь аккуратно подобраться к ним, что я и сделал. Поначалу я хотел убить их из пистолета, но подумал, что так будет меньше вероятность выпадения эссенции, поэтому снова взялся за тесак. Первому орка я убил со спины. Это было, конечно, нечестно, но я и не рыцарь в доспехах и на белом коне, поэтому для победы все трюки хороши. Второму как-то удалось заблокировать мой первый удар, но я выстрелил ему в коленку, и когда он согнулся от боли, то сразу же расстался со своей бренной головой. 10 секунд, и туман пропадет. Снова услышал я голос Виталика, и это стало для меня сюрпризом. У меня еще были помечены 6 целей, и нужно было справиться с ними за оставшееся время. Пришлось немного ускориться, и у одной из целей я оказался спустя 5 секунд. Вонзаю в его спину тесак, резко дергаю на себя, после чего устремляюсь к другому. Стреляю орку в ногу, после чего ударяю ему наотмашь тесаков по шее, и сразу же бегу к другому. Стреляю новому врагу в лицо, и туман быстро начинает рассеиваться. Один из орков замечает меня и использует рывок. Ухожу от удара кувырком в сторону, и ударяю оружием ему по ногам. Орк падает, и я добиваю его выстрелом в голову. Встаю, и чувствую резкую боль в спине. Оборачиваюсь и вижу в ней метательный топор. Уворачиваюсь еще от одного топора, а следующее мгновение в меня влетает могучее тело орка. Меня отбрасывает на несколько метров, и я падаю на спину. Топор еще сильнее входит в мою плоть, отчего мне становится невыносимо больно. Из последних сил поднимаюсь, но сильный удар ноги снова отправляет меня на землю. Теперь боль уже выше моих сил, и в глазах темнеет. Мир погружается в темноту. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.